Немножко выдумки. Культ бытсектор Муся Прозрачных, ставя нам первую тройку за относительную чистоту, сказала: «Ну вот, ребята, у вас стало опрятнее. Честное слово, теперь надо придумать что-нибудь более эффективное. Систему штрафов, например. Вы же такие изобретательные». Мусино предложение показалось нам дельным. Мы тут же сорвали расписание дежурных и повесили вместо него прейскурант нарушений. За курение в комнате – 10 копеек. За лежание на постели в верхней одежде – 15 копеек. За ругательство – 5 копеек. Пословно. За плевание на пол – 3 копейки. В первую неделю сумма штрафов составила 6 рублей 84 копейки. Мы упразднили банку из-под компота слива и завели глиняную кошку-копилку. Дальше дело пошло хуже. Система чувствительно била по карману. Мы прикусили языки, стали курить в коридоре и плевать только в урну. Как-то вечером к нам зашел первокурсник-рецептор обменяться мнениями по вопросу связи высшей школы с производством. Мы лежали под одеялами без верхней одежды и слушали рецептора. Жора Виноградов сказал: «По-моему, у него скоро вылезут волосы, он слишком много думает». «С кудрявыми это чаще всего случается», — подхватил я. «Обычно они лысеют в одну ночь». «Ох, и противный он будет без волос», — хихикнул Игорь Трущеткин. «Ада его наверняка бросит». «Слушай, ты плешивый», — угрожающе сказал Миша Побойник. «Что ты лезешь судить о вещах, в которых не смыслишь?» «Сволочи», — обиженно сказал рецептор. «Питекантропы, уголовники». Тут мы схватили его за плечи, подвели к двери и заставили вслух прочесть положение о штрафах. Мы крепко держали рецептора. Ему пришлось выложить 2-гривенный. Скоро по общежитию распространился слух, что в комнате 232 можно курить, ругаться и даже лежать на кроватях за плату. К нам потянулись любопытные. Сначала они курили, потом расплачивались, потом начинали ругать нас. Совершенно искренне и довольно энергично. Мы вынуждены были дописать в прейскурант 2 пункта. Затушение окурков в обеденной посуде и нанесение обитателям комнаты оскорбление действием. Самым прибыльным посетителем был кочегар дядя Граня. Он приходил, выкладывал на стол целковый и крыл нас на все без сдачи. Напоследок дядя Граня еще плевал на пол за особую плату. Через месяц, в день рождения Жоры Виноградова, мы разбили копилку. В ней оказалось 34 рубля 65 копеек, 3 пластмассовые пуговицы и 1 металлическая шайба. На всю сумму мы купили вина и закусок. В этот день курили в комнате, не очень следили за чистотой своей речи и даже лежали на постели в ботинках. Наутро снова повесили прейскурант. Карающие ставки увеличили вдвое.